Честно говоря, с подобной точки зрения я ситуацию не рассматривал вовсе, несколько пришибленно ответил кинооператор, совершенно иным взглядом окинув окружающих их людей, убранство ресторанчика и в принципе пространство, которое после услышанного резко перестало доставлять ему ощущение некой эйфории и праздника жизни. За ширмой из красивой картинки и вкусных бананов, оказывается, скрывались неприглядные и жестокие реалии, о которых он прежде даже не помышлял, поскольку жил в иной, спокойной гражданской жизни. То, что отношения с Германией катятся в тартарары, Кармину было известно прекрасно, да и прошлогоднюю речь того же Гитлера, в которой фюрер говорил о физической невозможности сосуществования на одной планете фашистов и коммунистов, он помнил прекрасно. Впрочем, как помнил и о неуклонном ухудшении отношений СССР с Польшей. Но когда тебе вот так вот походя, за какие-то пару секунд, описали, разжевали и положили в рот информацию о наличии неподконтрольной грандиознейшей прорехи в обороне родной страны, все былые знания и мысли начинали приобретать совершенно иной окрас, очень такой нехороший и тревожный окрас. Нельзя было сказать, что впоследствии, когда они пересекли границу Германии и совершали пересадку на другой самолет в берлинском аэропорте, с ними обращались как-то неприветливо. Нет, как и у всех прочих пассажиров, что немцев, что французов, что японцев, проверили документы, да и проводили единым стройным рядом к новому борту. Даже не стали проверять багаж транзитных пассажиров, сразу перегрузив его в другую крылатую машину, ибо Орднунг, и лишь бросающийся повсеместно в глаза милитаристический стиль одежды и внутреннего убранства зданий, да понимание того, что, к примеру, вон те активно общающиеся друг с другом военные пилоты уже совсем скоро, вполне возможно, будут тебя бомбить на территории Испании, вносили некий диссонанс в восприятие обычной деловой жизни крупной воздушной гавани. Тем не менее, несмотря на некоторые переживания, все прошло гладко и с промежуточной посадкой в Брюсселе, даже тут немцы действовали через Бельгию. Они, спустя 12 часов с момента вылета из Москвы, наконец, приземлились во французском Ле-Бурже, будучи встреченными представителем Интерхкина Александром Александровичем Садовским. Путешественники благополучно добрались до небольшой гостиницы «Сен-Жермен», в которой часто останавливались командировочные из СССР. Задержавшись там буквально на четверть часа, чтобы заселиться и оставить вещи, следом рванули по вечернему Парижу на встречу с Ильей Григорьевичем Эренбургом, уже не первый год проживавшим во Франции и едва ли не лучше всех в посольстве владевшим ситуацией. Этот журналист, писатель, переводчик, публицист и много кто еще не только выступал одним из главных рупоров антинацистской пропаганды через свои газетные статьи и художественные произведения, но также являлся очень интересной персоной с точки зрения жизненного опыта и знакомств. Были в его непростой судьбе и заключения, и эмиграция, и пребывание на передовой, как при царской власти, так и при советской. Еще в 20-х годах ордер на его арест подписывал Ягода, а отбивал Оренбурга от чекистов аж лично Бухарин, с которым тот был знаком со времен совместного обучения в одной московской гимназии. В общем, очень непростой был этот 45-летний потомственный киевский еврей, проведший большую часть своей жизни за границей, но являющийся гражданином СССР. Именно от него они узнали последние новости и возможные пути дальнейшего продвижения, в результате чего были вынуждены разделиться. Макасиев отправлялся в страну басков, кою войска мятежников вот-вот должны были отрезать от границы с Францией, перекрыв последний сухопутный коридор. А Александру с Романом предстояло убыть в Барселону, главный оплот анархистов, которые не любили социалистов и коммунистов лишь чуть менее, чем фашистов. В общем, являлись теми еще союзничками для республиканского правительства. Но при этом Барселона, помимо прямого железнодорожного сообщения с Францией и крупнейшими городами Испании, могла похвастать наличием отличного торгового порта и относительно развитой тяжелой промышленностью, что превращало ее в практически идеальный хаб для перевалки военных грузов и проведения ремонта вышедшей из строя техники. Та же производственная площадка автомобильного завода «Испанасюиза», что занималась постройкой грузовиков, располагалась именно в этом городе и вполне себе могла обслуживать легкую бронетехнику. Но тут случился затык. Ни у кого под рукой банально не оказалось ни одного переводчика. Точнее не так, те из сотрудников советского посольства, что владели испанским языком, в гробу видали всякие поездки из респектабельного Парижа в излишне горячую Испанию. Им всем и тут неплохо елось, пилось и спалось, а приказать никто не имел никакого права, не то что каким-то кинооператорам, впоследствии даже будущим военным атташе, полковнику Смешникову 1 и капитану 2 Горанга Кузнецову 2, не смогли предоставить во временные спутники хотя бы одного завалящего переводчика. В общем, бардак с организацией возможной помощи Испании даже в Париже был знатный, что уж можно было говорить о подобном в испанских городах. Первое время чумы, именно таким эпитетом смог определить для себя увиденную в Барселоне картинку добравшийся таки через два дня до нее Александр. На улицах этого города творилось одновременно все, несмотря на идущую полным ходом национализацию предприятий, включая торговые, вроде магазинов, кафе, отелей и ресторанов, бойкая торговля даже не думала утихать. Разве что место рекламных вывесок заняли революционные лозунги, да красные и красно-черные флаги коммунистов и анархистов соответственно. Причем, что первые, что вторые, одевались по большей части совершенно одинаково, отчего незнакомый с рядом тонкостей гость города мог понять где кто лишь по одному верному признаку. В местах сосредоточения анархистов то и дело велась беспорядочная стрельба в воздух из револьверов, пистолетов и винтовок. Тут же параллельно провожали на фронт очередную колонну борцов за республику и воодушевленно приветствовали тореадоров, идущих развлекать население столь любимой местными корридой. Смотря на все это своими собственными глазами, Геркан желал лишь одного – материться вслух, поскольку совместно с такой откровенной махновщиной варить кашу было бесполезно. Составлявшие же ему компанию Роман и один французский корреспондент, хоть как-то владеющий испанским, которого только и смогли подыскать им в помощь, наоборот, пребывали в полнейшем экстазе. Они едва успевали менять пленку в своих камерах, выхватывая одни кричащие кадры за другими. Кадры, в которых было народное ликование, но совершенно отсутствовала правда об идущих где-то сражениях. Но тут, можно сказать, им сильно повезло. Прежде всего в том, что выделяющихся среди местных, словно угольки на снегу, иностранцев весьма споро сопроводили к главе местных анархистов, Буэнавентуре Дурруте. На удивление, из всей нынешней региональной каталонской верхушки, он, наверное, был единственным, кто действительно рвался в бой. Это было странно, поскольку именно в рядах анархистов обычно хватало всевозможных отказников, не желавших отправляться куда-либо кланяться пулям. Тут же все было наоборот. Ни гражданская власть, ни перешедшие на сторону республики армейские, ни флотские, особо не стремились освобождать ту же Сарагосу, захват которой мятежниками полностью прервал железнодорожное сообщение с Мадридом. И лишь колонны анархосиндикалистов Дурруте, да итальянцы-антифашисты из числа мигрантов, что влились в батальон Маттиотти, устремились на запад, навстречу с окопавшимся в занятых городах противником. Вот к ним и предложили присоединиться советским кинохроникерам, дабы те собственными глазами смогли лицезреть, как ведется местная гражданская война на передовой. Причем, для передвижения товарищам из СССР предоставили, естественно, вместе с шофером, настоящий Эспанасио из Й-12, один из чуть более чем полусотни построенных машину королей, банкиров и прочих богатейших людей мира. Вот тут уже Александру пришлось впасть в экстаз, схожий с тем, который испытывали его попутчики от видов Барселоны. Ведь двигатель этого автомобиля являлся истинным шедевром инженерной мысли и собирался, судя по всему, исключительно рабочими с золотыми руками, да вдобавок инкрустированными бриллиантами. 12-цилиндровый V-образный низкооборотистый почти 10-литровый монстр был способен выдавать аж 220 лошадиных сил и при этом, будучи заведенным, не создавал никакой вибрации совершенно. Хотя, в отличие от своих американских конкурентов производства того же Кадиллака, оказался требовательным к качеству бензина. То, что в СССР лили в баки газов и ЗИСов, убило бы этот движок, пусть не сразу, но быстро и безоговорочно. И, тем не менее, Геркан влюбился в это стальное сердце с первого взгляда. Находись у него в свободном доступе нечто подобное, он мог бы спроектировать целую линейку бронетехники, построенной на одних и тех же агрегатах, начиная от тяжелого броневика и заканчивая, пожалуй, даже средним танком. Пребывая именно в подобных мечтах, он и проделал путь в 4000 километров до города Уиска, что располагался чуть севернее Сарагосы. Именно здесь вскоре ожидалось наступление против окопавшихся на близлежащих возвышенностях мятежников, что не могло не вызывать интереса у обоих гостей из Советского Союза. «Да-а», — протянул Геркан, уже третий час кряду записывая на камеру то, как почти двухтысячное войско в едином порыве попыталось сходу сбить засевшего в обороне противника, но, наткнувшись на оборонительный огонь, мигом залегло и даже начало откатываться назад там, где это позволял рельеф местности. «Это вам не это?» – многозначительно произнес он в ответ на вопросительный взгляд также занимающегося съемками Романа. «Одной молодецкой удалью войну не выиграть, думать тоже надо. А вот как раз последнего я тут совсем не наблюдаю, и ведь даже разведку не провели, сходу сунулись. Атака на укрепления, устроенные мятежниками на Лысой горе, что преграждало путь к уиску с юга и юго-запада, откровенно не задалась с самого начала. И тут дело было даже не в огневых средствах противника, судя по всему, у того имелось не более трех легких горных пушек и полудюжины пулеметов при батальоне пехоты. Главной проблемой являлось полное отсутствие должного командования и какого-либо взаимодействия у сторонников республики. Анархисты тут и там на три буквы громогласно посылали своих командиров, пытавшихся поднять свои подразделения в атаку. Итальянцы же вовсе слушали лишь свое начальство и плевать хотели на пожелания испанцев. Сунувшиеся было вперед эрзац-броневики, называемые на местный манер «Тизнаос», мгновенно получили огненный привет от вражеской артиллерии и прекратили всякое участие в битве. А что касалось артиллеристов, они просто-напросто загорали, наблюдая издалека, как гибнет хлынувшая вперед настоящей живой волной пехота. И лишь сейчас в их стане начиналось хоть какое-то шевеление, после того, как в ту сторону умчался размахивавший пистолетом кто-то из командования колонны. В общем, то, как не надо воевать, было продемонстрировано идеально. И что теперь будет? Меняя пленку в своей камере, уточнил Роман. Кадров, полнящихся смертью, он уже успел наснимать сполна, теперь же кровь из носа требовалось заснять момент триумфа. Иначе подобные материалы, будучи отосланными в Москву без хэппи-энда, могли быть превратно поняты большим начальством. Ведь вид поражения своих возможных ставленников не был нужен никому. Наоборот, требовалась красивая картинка их триумфа. Если снарядов в достатке, Александр мотнул головой в сторону дружественной артиллерии, и найдется хоть один понимающий офицер, то за полчаса они камня на камне не оставят от позиции обороняющихся. Во всяком случае, те еще ни разу не поменяли положение своих пулеметчиков и пушек. Откуда прежде били, оттуда и продолжают вести огонь, насколько я могу судить. Ни ложных позиций, ни запасных. Про окопы и дзоты даже говорить не приходится. Честное слово, прямо смертники какие-то. Это вообще была какая-то местная особенность, совершенно непонятная Краскому. Испанцы готовы были строить всевозможные баррикады хоть по 10 штук подряд на погонный километр каждой дороги и тропки, но вот копать, за редким исключением, они отказывались наотрез. Были ли тому причиной распространенная чуть ли не везде каменистая почва или же неучастие местных в Первой мировой войне, где зарывание поглубже в землю являлось чуть ли не единственным, что сберегало жизнь, Геркан не знал. Однако факт оставался фактом. Желающих подрабатывать землеройками здесь не наблюдалось, ни с той, ни с другой стороны. Вот и рассматриваемые им в одолженный бинокль фортификационные сооружения обороняющейся стороны выглядели как нагромождение поваленных деревьев и камней, но никак не траншеи полного профиля. Спустя же минут 10 его слова подтвердились. Расчеты притащенных с собой 10 пушек, потратив на пристрелку с полдюжины снарядов, сперва накрыли позиции своих коллег по ремеслу, а после одно за другим подавили пулеметные гнезда и прошлись фугасными гранатами по всей видимой длине укреплений. В результате изрядно воодушевленные открывающимся видом бойцы анархистов смогли найти в себе силы пойти на еще один штурм и ворваться на разбитые заграждения. Правда, на этом их пыл и численность подошли к концу, отчего соваться непосредственно в сам город они уже не рискнули. Тот так и остался в руках мятежников. На такой вот неоднозначной ноте завершилась поездка кинохроникеров на Арагонский фронт, поскольку время утекало, и Александр торопил своих сопровождающих двигаться дальше. Впереди их ожидал Мадрид, где Геркан планировал получить необходимый для последующей работы мандат и уйти в свободное плавание. Уйти, дабы получить, наконец, возможность без лишних глаз и ушей пообщаться с тем человеком, ради встречи с которым он, рискуя своей шеей, исподволь сподвигал аж самого Сталина к идее отправки именно его персоны в Испанию. Один смешников Борис Федорович, генерал-майор авиации, в описываемый период имел звание полковника, направлен в Испанию в качестве военно-воздушного атташе при полпредстве СССР. Псевдонимы Алкала, Комарада Борис, два Кузнецов Николай Герасимович, адмирал флота Советского Союза. В описываемый период имел звание капитана 2-го ранга, направлен в Испанию в качестве военно-морского атташе и главного военно-морского советника республиканского ВМФ. Псевдонимы Дон Николас, Лепанто, Николас Лепанто. Глава 14. Дон Алехандро Сильвер. Михаил Андреевич, я полагаю, данные об этом человеке и его возможном месте пребывания всплыли в памяти Александра 1 августа 1933 года точно так же, как некогда в сознании проявилась информация о владельце выигрышного лотерейного билета. И вот, спустя почти 2 недели скитаний по территории Испании, в том числе спустя 4 дня обивания всевозможных порогов в неспокойном Мадриде, где очень активно действовала 5-я колонна, он все же оказался в Лос-Алькасарес, любимом месте летнего отдыха богатейших семей со всего региона Мурсия. Именно здесь вот уже как более 20 лет располагалась одна из важнейших военных школ Испании, где молодые люди постигали науку управления летающими машинами, что наземного, что морского базирования. Благо солидных размеров закрытая бухта позволяла не опасаться крупных морских волн, что было идеально для гидропланов. Как раз сюда после многих перипетий занесло бывшего лейтенанта российского императорского флота, удостоенного многих боевых наград морского летчика, Крыгина Михаила Андреевича, человека очень нужных Геркану талантов, на которого у краскома имелась хоть какая-то теоретическая возможность воздействовать ради достижения именно своей цели. Совершенно верно, весьма удивившись, что прошедший в ангар незнакомец обращается к нему на русском языке, тем не менее, кивнул головой один из наиболее опытных республиканских пилотов. Попав в Испанию еще в 1922 году, он, вместе с рядом бывших сослуживцев, очень скоро поступил на службу только-только начавших активно развиваться морских военно-воздушных сил королевства. Он же единственный из всех русских пилотов-эмигрантов не подался на сторону мятежников, которых в ряде новостных изданий уже начинали обозначать как «белые», тем самым ставя знак «равно» между нынешними событиями в Испании и 1,5 десятка лет, как отгремевшей гражданской войной в России, с кем имею честь. В местных краях с недавних пор известен, как Алехандро Сильвер. Приподняв традиционный для испанского республиканца берет, шутливо представился Геркан. По факту же, Серебров Александр Никифорович, кинооператор московской студии «Кинохроники», озвучил он следом часть разработанной для него легенды. Прибыл снимать документальный фильм о происходящих в данной стране событиях, нацепив головной убор обратно на голову и поправив тот так, чтобы смотреться максимально фронтовато, как раз на местный манер, на всякий случай тряхнул он плечом, на котором висела на ремне репортажная камера АИМА, так сказать, в доказательство своих слов о принадлежности к кинематографической братии. И после долгих мытарств по всяким ведомствам мне подсказали, что именно вы сможете стать для меня великолепным проводником и заодно переводчиком. И вот, я перед вами, Михаил Андреевич. Что же, приятно познакомиться, Александр Никифорович. Или мне лучше обращаться к вам, товарищ Серебров, пожимая протянутую визитером руку, поинтересовался битой жизнью авиатор. Все же любой приезжий из нынешней Москвы по определению мог быть только и исключительно товарищем. Лучше всего будет, Дон Алехандро, не принял Александр игры нового знакомца в господ и товарищей, белых и красных, предложив взамен свою, не позабыв при этом открыто и заразительно рассмеяться. А что, чем я хуже рыцаря печального образа? Сделал он отсылку на Дона Кихота, одновременно демонстрируя тем самым свое происхождение не от сахи, дабы чуть больше расположить к себе этого, необходимого ему, человека. У меня даже свой росинант дома остался. Ну а я, соответственно, могу обращаться к вам, Дон Мигель. Если вы не против, конечно. Так-то я не против, слегка усмехнулся в ответ на выданную в его сторону волну экспрессии Крыгин. Только учтите, что за Дона кое-где уже начинают бить морду, не сильно обращая внимания на внешний вид, не убирая насмешливого выражения со своего лица. Окинул он взглядом фигуру гостя. Помимо щегольского по местным понятиям берета, тот уже был вырежен в синий комбинезон моноиберцы на высокой подошве, купленный Герканом еще в Париже. Прямо-таки готовый боец, если не считать отсутствие оружия. Так что при большом стечении народа порой лучше обращаться друг к другу комарада Алехандро и комарада Мигель. Комарада, так комарада, махнул на такой рукой краском, как бы демонстрируя, что ему вообще все равно. Да, кстати, чтобы вы меня не считали каким-то проходимцем, вот, извольте ознакомиться с выданным мне мандатом. Порывшись в висящей на втором плече сумке, выудил он вездеход, буквально выцыганенный у Хосе Хираля Перейры, премьер-министра, также параллельно державшего портфель морского министра. «Отныне и на ближайшую пару недель вы с одним из тренировочных самолетов поступаете в мое полное распоряжение». О том, какими окольными путями он поначалу пробивался на прием к этому человеку, можно было написать отдельную приключенческую книгу, полнящуюся интриг, погони, даже стрельбы. Одним вечером его реально чуть не подстрелили в Мадриде, когда из окон посольства Финляндии ударили винтовочным залпом по проходящему мимо него патрулю республиканцев, следом за которым двигался Игеркан. Но по причине отсутствия всякого таланта к писательскому ремеслу, делать он этого не планировал. Ему вполне хватило того, что успех, в конечном итоге, был достигнут. Правда, пришлось раскрыться перед другой, куда более весомой, шахматной фигурой Сталина, послом СССР в Испании, Марселем Израилевичем Розенбергом, чтобы получить добро на определенное нахальство. А всего и требовалось, оказывается, что подойти к охране здания правительства да напрямую сказать, что он является личным посланником Сталина к премьер-министру Хиралю. Впоследствии Розенберг даже изволил громко смеяться, когда Геркан отчитывался перед ним об успехе данного своего мероприятия. Этот дипломат-разведчик, вхожий в высшие банкирские и политические круги Европы, даже выразил свою благодарность Александру за перетягивание тем части внимания от него на себя, ибо слишком многие подозревали именно посла в работе на советскую разведку, что изрядно мешало его работе. Подозревали, но никак не могли доказать, чтобы со скандалом выпереть его с тех дипломатических вершин, на которые он уже смог забраться за последние полтора десятка лет и где разведчиков не жаловали совершенно, точнее сказать, провалившихся разведчиков и шпионов, ибо ценили мастерство. Так что неожиданно появившийся в зоне его внимания Краском оказался очень даже кстати. И гроссмейстер тайной дипломатии, как кое-кто и кое-где именовал Марселя Израилевича, с удовольствием использовал пешку Сталина в ряде своих собственных партий. Использовал и даже не догадывался, что эта самая пешка смотрела на него, как на покойника, поскольку до 1 августа 1938 года этому дипломату не суждено было дожить, он будет расстрелян куда раньше. Потому в данном конкретном случае эта пешка воспользовалась руками одного из игроков высшей лиги, чтобы оказаться на той клетке, что ей была необходима в данный момент. «Меня допустит до штурвала», аж несколько опешил Крыгин, поскольку после перехода на сторону мятежников всех прочих русских пилотов-эмигрантов, ему более не доверяли поднимать крылатые машины в воздух, опасаясь, что он тоже махнет вслед за бывшими сослуживцами и земляками. Хотя и не гнали со службы вовсе, прекрасно осознавая, сколь хорошо тот ее знает в отличие от очень многих местных офицеров. «Именно. И лучше бы нам с вами обзавестись каким-нибудь гидропланом. Это возможно?» Мило так улыбнулся Александр, решив сперва поинтересоваться осуществимостью одной из немаловажных частей намеченного им плана, так сказать, мирным путем. В ином случае ему пришлось бы идти на поклон или же ругань к местному командованию, которое пока еще даже не было в курсе, что у него временно забирают пилота. Бардак в стране был такой, что он смог пройти на военный аэродром, лишь предъявив караулу на воротах свой вездеход, вовсе минуя офицеров части, убывших почти всем составом на обед в один из ближайших ресторанов. Потому не было ничего удивительного в том, что шпионаж цвел и пах в Испании всеми доступными красками и ароматами. Все будет зависеть от степени важности имеющегося у вас на руках документа и отношения к нему местного руководства, лишь пожал плечами в ответ Вятер. А так, конечно, возможно. Почему бы нет? У нас имеется несколько устаревших летающих лодок МС-62, применять которые в боях уже совершенно невозможно. Слишком тихоходные и, скажем так, обветшалые для непосредственного участия в сражениях. Но не переживайте, заметив вылезшие на лицо собеседника хмурое выражение, тут же принялся успокаивать того морской летчик. Разваливаться в воздухе им тоже пока еще рано. Ресурс, что у планеров, что у двигателей, остался вполне достаточный. На сотню взлетов и посадок любой из имеющихся машин вполне хватит. Да, ресурс самолетов с деревянным каркасом всегда считался не только по летным часам, но и по количеству удачных приземлений. И зачастую тысяча, полторы возвращений на земную твердь или же морскую гладь являлись максимумом для конструкции подобных аэропланов, после чего их либо отправляли на капитальный ремонт, либо списывали в утиль. В таком случае, Не сопроводите ли меня к своим командирам, чтобы мы смогли решить этот вопрос? Не терпится, знаете ли, приступить к работе по профилю. Прихватив за рукоять, потряс Геркан своей камерой. Всю последующую неделю они провели в полетах. С позволения руководства авиационной школы на выделенном им гидроплане были закрашены все символы государственной принадлежности, и вместо них на фюзеляже и крыльях намалевали очень крупными буквами французское слово «прессе», что означало «пресса». Не удрать, не отбиться от самого завалящего истребителя у полностью разоруженного МС-62 не имелось никакой возможности, отчего полагаться обоим приходилось лишь на собственное зоркое зрение, да это самое слово. Машины данного типа имелись у обоих сторон конфликта, потому у Геркана теплилась надежда, что прежде чем открывать огонь, к ним подойдут поближе, что одни, что другие. И, опознав гражданскую машину, тем более машину, имеющую отношение к средствам массовой информации, не станут тратить на нее патроны. Да и лезть в самые жаркие места Александр вовсе не планировал, отчего возможность повстречать в воздухе вражеский истребитель сводилась практически к нулю. Но береженого, как известно, и Бог бережет. Так-то он уже располагал общей информацией о ближайших 2 годах хода гражданской войны в Испании и потому прекрасно знал, что и как следует докладывать тому же Сталину при их будущей беседе. А вот заранее разведать запасной путь собственного отхода и подготовиться к операции по вполне возможной экспроприации в свою пользу определенных ценностей – было крайне необходимо. Именно поэтому ему требовался русскоговорящий пилот, которого можно было шантажировать судьбой оставшейся в России родни, и гидросамолет, способный добраться от Лос-Алькасрис до побережья Франции без промежуточных посадок. А да, Геркан, которому откровенно надоело играть роль шпыняемой всеми подряд пешки, немного, немало, нацелился на откусывание своего куска от пирога золотого запаса Испании, 4-го по величине во всем мире, между прочим. Та же американская газета New York Times оценивала хранящиеся в подвале Банка Испании запасы драгоценного металла в 635 тонн чистого золота. Огромные деньги, что могли даровать любому наложившему на них свою лапу невероятные возможности, но и опасные, очень опасные. Мало того, что для вывоза подобного веса виделось необходимым иметь под рукой не самый маленький грузовой пароход и десятки, если не сотни привлеченных со стороны помощников, так еще и впоследствии требовалось как-то суметь удержать все экспроприированное в своих руках, не допустив вполне возможной конфискации при последующей реализации. Позволить себе нечто подобное могли разве что сильнейшие из государств, но никак не частные лица. Разве что ну очень непростые частные лица, к числу которых сам Краском уж точно никакого отношения не имел. Да даже если бы нашелся уникум, сподобившийся провернуть нечто подобное, такого человека, несомненно, отыскали бы даже на дне Марианской впадины и вытащили оттуда на дневной свет, чтобы поспрашать за золото, на которое уже давно нацелились очень многие, как в среде международных игроков, так и в стане нынешнего правительства Испании. А вот тонн 10-15 вполне себе виделось возможным прихватить под шумок, особенно зная наперед, кто, как, где и когда собирался вывозить большую часть этого самого золота в Москву. Впрочем, даже в удачной краже малой части означенного богатства имелась немалая ложка дегтя. Как помнил Александр, львиная доля испанского золота находилась не в слитках, а в монетах. И ныне это была огромная проблема. После отказа ведущих стран мира от золотомонетного стандарта появляться где бы то ни было с позвякивающими в карманах суверенами один или же долларами, равно как с рублями, кронами, франками, марками, занятием являлось крайне опасным. В тех же США, начиная с 1 мая 1933 года, любое частное лицо вовсе могли засудить и упечь за решетку лет на 10, за владение золотыми монетами или же слитками на сумму свыше 100 долларов. В прочих же странах они банально были запрещены к обороту, перестав выполнять функцию официального средства платежа. Так что даже украсть часть испанского золота было совершенно недостаточно, чтобы обеспечить себе последующую небедную жизнь. Впоследствии его еще требовалось каким-то образом конвертировать в деньги. Тот же Советский Союз, к примеру, в известном Краском будущем производил аффинаж 2 с переплавкой прибывших из Испании монет в слитки и продавал их на лондонской бирже, перечисляя полученные средства на счета испанцев, с которых те уже могли осуществлять свои международные платежи. А таковых имелось ой как немало: Польша, Чехословакия, Франция, Великобритания, Мексика, Аргентина, откуда только не приобреталось оружие и многое иное республиканскими властями, когда в открытую, а когда и контрабандным путем, действуя через брокеров крупнейших мировых торговцев оружием, да и сам СССР, естественно, не оставался в стороне, отгружая танки, винтовки, пулеметы, артиллерию и самолеты с боеприпасами не только в кредит, но и за валюту. Так что задуманная Герконом авантюра требовала наличия минимального количества вовлеченных в нее лиц, при максимально возможном техническом оснащении. Потому и пал его выбор на бывшего лейтенанта российского императорского флота, чью престарелую мать он мог пообещать попытаться вывести из Советского Союза вместе со своей супругой и сыном. Но в полной мере раскрываться перед Крыгиным Краском планировал лишь после своего второго приезда в Испанию, на который он очень сильно планировал напроситься после своего будущего доклада Сталину. Ведь кому, как не ему, уже побывавшему в Испании танкисту, было помогать в обустройстве на месте будущих советских добровольцев из числа коллег по бронетанковому ремеслу. Именно по этой причине все время пребывания на Пиренейском полуострове он активно учил испанский и даже просил приданного ему в помощники авиатора стараться разговаривать с ним на местном языке. Что же касалось географии его полетов, то, помимо пары вылетов совершенных для галочки в сторону занятых мятежниками островов Форментера, Ибица и Мальорка, откуда вполне себе могли действовать вражеские легкие морские силы и гидропланы, всю остальную неделю он, по сути, отрабатывал наиболее реальный маршрут вывоза золота, притопив то на время рядом с одним из внутренних островков прилежащей к Лос-Алькасарес бухты. Его виделось вполне реальным вывозить потихоньку, раз за разом совершая оттуда вылеты на гидроплане в сторону озера Итандита, что располагалось уже на французской территории, где уж точно не имелось лишних глаз по причине скудости населения. Проблем тут, конечно, возникало множество, но, пожалуй, самой главной являлось расстояние. Почти 750 километров по прямой в одну сторону никак не позволяли загруженному МС-62 проделывать подобный путь туда и обратно без дозаправки в той же Барселоне. Вот и прикидывал Геркон, как и что тут можно было сделать, чтобы и рыбку съесть и косточкой не подавиться. Ведь главный приз того стоил, еще как стоил, да и искать его впоследствии вряд ли стали бы, поскольку на каждой войне имелись не только погибшие, попавшие в плен и раненые, но и пропавшие без вести. Однако прежде чем возвращаться на доклад в Москву, требовалось посетить еще одно место, военно-морскую базу, раскинувшуюся на побережье Картахены, рядом с которой в старых, выдолбленных в скале, пороховых складах 10 000 ящиков с золотом предстояло дожидаться погрузки на советские суда. Заодно именно там можно было свести знакомство с капитаном 2-го ранга Кузнецовым, военно-морским атташе из СССР, что как раз в этих числах должен был появиться в тех краях, чтобы ужаснуться увиденному флотскому раздолбайству испанцев, да, засучив рукава, впрячься в подготовку оставшегося флота республики к будущим свершениям. Один суверен, золотая монета Великобритании, к которой приравнивался 1 фунт стерлингов, 2 аффинаж золота, химическая очистка золота от примесей прочих металлов. Глава 15. Все или кое-что. Здравствуйте, товарищ Сталин. Рад вновь вас видеть. Командировка Александра закончилась 8 сентября, когда в Мадрид из Москвы на его счет пришел соответствующий приказ о возвращении, и уже 12 го он вновь предстал перед глазами хозяина. Здравствуйте, товарищ Геркон. С возвращением, улыбнувшись и протянув для пожатия руку, приветствовал примчавшегося к раскому секретарь ЦК, что так и продолжал жить на даче в Сочи. Я смотрю, поездка, несмотря на некоторые перипетии, пошла вам на пользу. Цвет лица прямо пышет здоровьем. Еще бы оно не пыхало после загара, полученного под испанским солнцем. Да и на размер командировочных грех было жаловаться. Что обновки, что плотное питание, оказались танкисту более чем по карману, несмотря на уже создавшийся дефицит ряда продовольственных товаров. В общем, отказывал он себе мало в чем и за почти месяц успел отъесть ряху, прежде слегка осунувшуюся на тюремных харчах. Не скажу, что смог в ней предаться отдыху и неге, но то, что командировка пошла на пользу, это бесспорно, позволил себе немного легкого юмора Краском, подобострастно тряся руку руководителя СССР. Полагаю, что такого количества информации мне вряд ли вышло бы получить из данных того же разведупра, даже если бы меня до них допустили. ХМ. Даже так, неподдельно удивился Иосиф Виссарионович, предлагая гостю проследовать в дом. Вы полагаете, что разведывательное управление Генерального штаба работает в Испании недостаточно хорошо. Тут же последовал весьма каверзный вопрос с его стороны. Уже более 2 лет он проталкивал своих людей в это управление, выдавливая оттуда ставленников своих партийных конкурентов и неблагонадежных генеральских группировок, что не нравилось ну очень многим. Потому вопрос этот был отнюдь не праздный. Из того, что я мог наблюдать на месте событий, пока что разведупр вынужден полагаться лишь на данные, предоставляемые местными источниками. А испанцы, как бы так поточнее выразиться, принялся в задумчивости почесывать свой подбородок Геркан. Они гораздо делать из мухи слона, и одновременно при этом не замечать бревна в своем глазу, не говоря уже о соринке в чужом. Причем абсолютно на всех уровнях, начиная от командира взвода на передовой и заканчивая премьер-министром, которого как раз сместили незадолго до моего отъезда в Москву. В общем и целом, увы, верить представителям испанских властей и тем, кто взял на себя командование так называемыми войсками, нельзя совершенно. С одной стороны, их можно понять, ради привлечения себе в помощь хоть кого-нибудь и хоть чего-нибудь, они вынуждены заниматься откровенной дезинформацией, рапортуя о своих успехах в борьбе за всенародное счастье и одновременно жалуясь на очередное повсеместное продвижение превосходящих сил противника. С другой стороны, тем самым они роют себе же могилу, поскольку при столкновении с реальностью построенные на некорректной информации планы попросту рушатся. Уж не знаю, имеет ли место подобная ситуация в высшей политической сфере страны. Но вот что касается ведения боевых действий и работы тыловых служб, все обстоит именно подобным образом, то есть очень грустно. Про штабную работу даже говорить не буду, ее незаметно вовсе. По сути, что на фронте, что в тылу, там сейчас творится абсолютная махновщина, разбавленная редкими проблесками здравого смысла, и лишь наличие общего врага не позволяет рухнуть вообще всему. Пока же отряды каждой отдельной политической силы делают только то, что считают нужным для себя, мало обращая внимания на нужды и приказы из Мадрида. Да и в самих этих отрядах зачастую царит сплошная анархия. Командир легко может получить пулю от своих бойцов, если примется слишком сильно настаивать на выполнении того или иного действительно опасного приказа. А таковых на любой войне 2/3 от общего числа наберется, если не больше. Потому в сложившейся ситуации я счел возможным для себя полагаться лишь на информацию, добытую собственными руками, ногами и глазами. Мне докладывали несколько иные сведения, принялся постукивать пальцами по столешнице, несколько ушедший в свои мысли глава государства. Они как раз прошли в столовую и разместились на тех же местах, что в первый визит Александра на эту дачу. Так вы, товарищ Сталин, для того меня туда и посылали, чтобы я, так сказать, на месте осмотрел все своим глазом и пощупал все своими руками, слегка пожал плечами Краском, покосившись в сторону застывшего рядом каменным изваянием Власика. Полный доклад буду готов предоставить в течение суток, ежели мне выделит место для работы и потребные канцелярские принадлежности. Уж извините, но заниматься его составлением в пути было слишком опасно. Информация-то совсем не для чужих глаз и ушей. Да, тут вы правы, товарищ Геркан, не стал уточнять секретарь ЦК, в чем именно из ранее озвученного, тот был прав, и все необходимое вам, конечно же, предоставит. Погостите здесь пару дней, а после вас отвезут повидаться с семьей. Они тут недалеко отдыхают. И, поверьте мне, совершенно ни в чем не испытывают нужды. А пока можете рассказать мне в общих чертах, к каким мыслям вы пришли касательно возможного участия Советского Союза в испанских событиях. Вы, как человек технического склада ума, очень хорошо должны уметь раскладывать факты по полочкам. Вот эти самые факты мне сейчас и хотелось бы услышать от вас. Да, конечно могу, тут же подобрался Александр, максимально ровно усевшись на своем стуле, как то и подобало при официальном докладе большому начальнику. Не развалившись же в свое удовольствие его было делать, с чего бы мне начать, изобразил он всем своим видом, что задумался, хотя за проведенное в дороге время уже 10 раз успел прогнать у себя в голове подобную беседу. Ага, начну, пожалуй, с высказывания своей точки зрения о возможном ходе вмешательства СССР и уже от нее стану выстраивать дальнейшие повествования, точнее с высказывания 3 своих точек зрения, дабы остаться максимально беспристрастным в столь непростом вопросе, и каждую из них подкреплю теми или иными фактами. Полагаю, что так вам будет удобнее рассматривать ситуацию с разных сторон и формировать уже собственное мнение обо всем происходящем, а также потребных для нашей страны действиях. Это интересный подход. Не стал отказываться Иосиф Виссарионович от такого процесса подачи данных. Но, почему же именно три точки зрения? Большее количество, опасаюсь, рассеет внимание. Не стал Александр уточнять, чье именно, во избежание, так сказать, все же в открытую принижать умственные способности такого собеседника, как Сталин. Это надо было иметь, либо мало мозгов, либо переизбыток храбрости, граничащий с глупостью. А меньшее не позволит мне описать все, что должно быть озвучено. Что же, пусть будет три, одобрительно так кивнул лучший друг пионеров, принявшись священно действовать со своей курительной трубкой. Мы вас внимательно слушаем. Прежде всего, я обязан акцентировать ваше внимание на ранее озвученном мною суждении, что в настоящее время армии как таковой и республиканского правительства нет. Есть только кое-как вооруженное народное ополчение, полнящиеся помимо честных бойцов, как откровенными бандитами всех мастей, так и предателями, что попросту не успели или же не смогли сбежать к мятежникам и теперь вставляют палки в колеса где только могут, мимикрируя под сторонников республики. А также, пожалуйста, принимайте во внимание, что на стороне мятежников уже каждый пятый, если не каждый четвертый, солдат и офицер являются добровольцами, прибывшими из Италии вместе со своим оружием, техникой и службами снабжения. То есть, говоря открыто, около четверти вражеской армии составляют итальянские кадровые части. Так что драться на той земле придется не столько с испанскими фашистами, сколько с итальянскими. Завершив свою вступительную речь и получив в ответ кивок, что, мол, его услышали и поняли, Александр, наконец, приступил к изложению собственных мыслей. И вот теперь, озвучив это, я подхожу к трем сделанным мною выводам. Во-первых, если в наших планах стоит непременная победа над врагом малой кровью и на чужой территории, сделал он нехилую такую отсылку на едва ли не главный теоретический постулат в стратегии РК, что формировался и всячески подпитывался все 20-е и 30-е годы, то без сиюминутной отправки в Испанию не менее чем четырех наших кадровых дивизий со всеми необходимыми корпусными средствами усиления, говорить о ней не приходится вовсе. Причем дивизии эти должны быть отнюдь не стрелковыми, а танковыми и мотострелковыми. Более того, под танковыми я понимаю 1Ю и 2Ю тяжелые танковые дивизии РГК, и подчиняться эти силы обязаны только своему командованию и, естественно, приказам из Москвы, не обращая никакого внимания на крики, угрозы и пожелания местного испанского руководства. Нас тут же обвинят в интервенции и насильственном экспорте революции, отрицательно покачал головой Сталин, который как раз боролся с последним фактором, являвшимся идеей фикс-троцкистов. А мы потратили слишком много усилий на налаживание связи с европейскими странами, чтобы подвергать их угрозам разрыва. Так не обязательно официально отправлять туда войска. Можно поступить сродни итальянцам, объявить всех добровольцами-интернационалистами. И пусть потом те, кому это надо, доказывают, что на деле все не так, слегка развел покоящимися на столе руками Краском. Просто лишь в этом случае мы сможем добиться успеха. И вот почему. Приподнял он указательный палец правой руки для пущего привлечения внимания. Теперь пойдут факты. Республиканскому правительству, кровь из носа, необходима передышка где-то в полгода, чтобы из нынешних разномастных отрядов сформировать хоть на что-то годные полки и бригады. Про дивизии и корпуса я пока даже говорить не стану. Нет у них более специалистов такого класса. Те немногие, что имелись, перешли на сторону противника. И вот эти самые полгода им кто-то обязан выиграть, поскольку собственными силами они точно не справятся. Если все дальше пойдет так же, как сейчас, через два месяца Мадрид падет точно, а еще через три, четыре фашисты додавят последние очаги сопротивления. И дело тут отнюдь не в отсутствии храбрости у рабочих и крестьян Испании. Вовсе нет. Мне доводилось лично лицезреть столь душераздирающие акты самопожертвования республиканских бойцов, что слезы сами собой наворачивались на глаза от гордости нахождения на одной с ними стороне, посчитал обязанным приукрасить свое повествование Геркан, дабы продемонстрировать превосходство рабочего класса над капиталистами-эксплуататорами хоть в этом. Люди совершенно осознанно шли на смерть ради своих идеалов, ради будущего своих семей, но шли глупо, поскольку никто не учил их воевать. Даже тех, кто некогда прошел срочную службу в испанской армии, нельзя назвать хорошо обученными солдатами. По сути, их всех надо начинать тренировать с нуля, чтобы именно они в конечном итоге принесли победу своему правительству, и никто не думал даже тыкать пальцем в нашу сторону. Но что-то я отвлекся на чувства, тогда как обещал выдавать факты. Прошу прощения, сердце победило мозг, позволил себе слегка усмехнуться Александр. Тут вам ни за что извиняться, Александр Марицеевич, проявил Сталин степень своего высшего расположения к собеседнику, назвав того по имени-отчеству. Очень и очень немногие люди могли похвастать подобным обращением с его стороны в свой адрес. Можно сказать, лишь считанное число избранных. Сопереживать всем своим сердцем борьбе трудового народа против фашизма отнюдь не стыдно. Даже наоборот, крайне необходимо каждому советскому человеку. Потому тут я вас прекрасно понимаю и поддерживаю. И, тем не менее, вынужден вернуть вас к фактам. Пожалуйста, продолжайте излагать. Пыхнув в очередной раз трубкой, подбадривающе кивнул он головой своему гостю. Я почему еще назвал срок в полгода, благодарно кивнув в ответ, возобновил свое повествование Геркан. Да по той простой причине, что уже в мае месяце в Испанию придет такая жара, к которой наши советские люди не готовы совершенно, а для танкистов наступит вовсе сущий кошмар. Даже в нашем климате летом внутри Т-24 стоит жара под 40 градусов, если задраивать люки. Там же 35-40 градусов будут считаться нами за счастье, поскольку для испанцев это пусть ненормальная, но привычная весенне-летняя уличная температура, а внутри постоянно разогреваемого солнечными лучами танка она поднимется вовсе до 60-ти, если не 70-ти, градусов. Томленные же в собственном соку танкисты много не навоюют, товарищ Сталин, аж принялся крутить из стороны в сторону головой краском, выражая свое отрицательное отношение к таковому моменту. Уже спустя четверть часа подобной пытки сомлевшие и потерявшие сознание экипажи ничем не смогут помочь пехоте и впустую пропадут вместе со своими машинами. Тем более, что к тому времени и воевать-то уже станет ни на чем. Ресурс основных агрегатов боевой техники окажется выработан полностью. Там уже никакой текущий или же средний ремонт не поможет. Потребуется именно что замена практически всего, а менять-то нам будет ни на что, в который уже раз вынужден был развести он руками. Если вы помните, я прежде вам уже докладывал о ситуации с двигателями к нашим средним танкам. Запасные попросту неоткуда брать, и даже если каким-то чудом мы их где-нибудь нашли бы, это не избавило бы нас от той данности, что они созданы на основе авиационных моторов и очень сильно страдают одним немаловажным недостатком. При высокой температуре окружающей среды практически мгновенно начинают перегреваться и клинить. Насколько мне известно, когда проводились соответствующие ресурсные испытания, выяснилось, что и Т-24, и ПТ-1 способны ехать на скорости свыше 20-30 км в час, соответственно не более 2 минут без серьезных последствий для мотора 1. Если же этот лимит превысить, то двигатель может выйти из строя в любой момент, и это при наших климатических условиях, более того, условий Подмосковья, пусть и летних. Потому это невероятно важно, завершить основные боевые действия в Испании именно в осенне-зимний период, который для наших танков и их двигателей является наиболее комфортным. А почему о подобной проблеме не было ничего сказано при показе техники? Очень так нехорошо зыркнул Иосиф Виссарионович на своего собеседника, как раз принимавшего участие в демонстрации прототипа Т-24. Не любил, ох, не любил он подобные сюрпризы. А кто бы любил, оказавшись на его месте? Мы тогда еще не были в курсе возникновения подобного эффекта. Он вылез лишь при начале массовой эксплуатации танков данных моделей. Да и мотор на опытном образце того же Т-24 стоял очень хорошего качества выделки, изначально построенный именно танковым, а не переделанные из списанного авиаторами. В общем, не чета тем, что принялись устанавливать на серийные машины. Вот прототип и показал себя на полигоне с самой лучшей стороны. Мигом принялся отмазываться от весьма возможных обвинений в намеренном вредительстве Геркан. Так-то конструкция системы охлаждения и моторно-трансмиссионного отделения тоже играли свою роль. А это были уже именно его просчеты, которые невозможно было списать на производителей двигателя. Потому, дабы не акцентировать возможное негативное внимание на своей персоне, он поспешил увести тему дальше, заодно распределяя ответственность за подобный просчет с иными танкостроителями и проектировщиками. И с танковым мотором на основе авиационного М-17 ныне имеется та же беда, серийные двигатели совершенно не выдерживают тех условий эксплуатации ПТ-1, что спокойно переносил опытный образец. Так-то применять их можно, если делать это грамотно и бережно. При движении на 1-2 передачах подобных случаев критического перегрева не наблюдалось даже летом. Потому в качестве временной меры танкизированные авиационные моторы вполне способны выполнять роль стальных сердец для наших бронированных машин. Но специализированный танковый двигатель нам, конечно же, необходим, как воздух, если мы желаем получить себе в обозримом будущем действительно серийный танк с противоснарядной броней. А таковой нужен, очень нужен. Вон, те же французы уже начали активно нас обгонять в этом деле. У них только легкий танк-разведчик, аналог нашего Т-27, остался с противопульной броней. Все остальные, уже запущенные в серийное производство новые модели, вроде Б-1-2, С-35-3 и Х-35-4, имеют исключительно круговую противоснарядную броню. Воспользовавшись ситуацией, Александр постарался заложить действительно нужные мысли в голову главного по тарелочкам. Естественно, нужные с его точки зрения. Удастся ли ему в будущем присвоить часть испанского золота или нет, еще не было известно совершенно. Может, его вовсе более не собирались выпускать из страны, а потому запасной аэродром для себя любимого требовалось готовить всеми возможными способами. Чем он сейчас и занимался. Впрочем, извините, я вновь отвлекся от основной темы беседы. Спохватился таки краском под тяжелым взглядом собеседника. Да, отвлеклись. Постарайтесь впредь не отклоняться от нее, проявил некоторое недовольство Иосиф Виссарионович, так-то не любивший слушать об имеющихся в вооружении РК недостатках. Знал, что они имеются в огромных количествах, это да, но слушать все равно не любил. Впрочем, свою мысль о проблемах танковой отрасли вы до меня донесли. Только больше так не хитрите, погрозил он своему гостю пальцем, заодно продемонстрировав, что сходу раскусил его маленькую интригу. «Если имеется что сообщить, составляйте доклад и передавайте его на мое имя. Не сомневайтесь, он будет рассмотрен. И почему вы настаиваете на применении именно тяжелых танков? Почему бы не использовать куда более распространенные Т-26? Их ведь куда легче и ремонтировать, и заменить, случись такая надобность. А вооружение у них идентичное. Или я не прав? Т-26, конечно, куда более простой и удобный в плане эксплуатации, нежели Т-24. Тут вы, несомненно, правы, товарищ Сталин. Именно в таком виде оказался вынужден возобновить свою речь танкист, чтобы не говорить сразу же самому влиятельному человеку в стране, вы не правы. Но отправлять его в Испанию нежелательно по трем причинам. Во-первых, там очень сильно пересеченная и гористая местность, то и дело прерываемое горными реками с крутыми берегами. Равнин, где может быть применена тактика глубокой операции, практически нет. Я бы вовсе выделил лишь две, одна в районе Мадрида, очень узкая и протянувшаяся на юго-запад от города километров на 200. Именно по ней сейчас ведут свое наступление наиболее боеспособные части мятежников. Вторая, в районе занятой фашистами Сарагосы, но тоже очень узкая и большей частью уже находящаяся под контролем республиканских войск. И все. Стало быть, наш общевойсковой танк, заточенный под данную тактику, для местных уникальных условий рельефа и фронта не годится совершенно. Основные сражения, хотим мы того или нет, будут иметь характер штурма хорошо укрепленных транспортных узлов, ибо только по проложенным дорогам там и возможно передвигаться от одного подобного узла к другому. Срезать путь практически нигде не выйдет, техника банально не пройдет, а на указанных мною транспортных узлах, что естественно, повсеместно располагаются крупные города с исключительно каменными зданиями, представляющие собой очень добротные укрепления, взять которые без поддержки артиллерии практически невозможно. Потому я и сделал акцент на необходимости применения танков усиления Т-24. Действовать в таких обстоятельствах – это как раз их прямая задача. Для того они и проектировались. А все Т-26 мятежники легко пожгут на подходах к своим позициям, поскольку сойти с дорог танки практически нигде не смогут. Несколько сгустил краски Александр, но не сказать, что слишком сильно. Немаловажное замечание – потянув из трубки очередную порцию успокаивающего нервы дыма, но, не добившись никакого результата, поскольку табак уже полностью прогорел, лишь прикрыл глаза глава СССР в знак принятия к сведению данного факта. Продолжайте. Во-вторых, вытекает из во-первых, мы не имеем права демонстрировать кому бы то ни было недостаточную боевую стойкость, или даже слабость, нашего общевойскового танка, основного танка РК. Мы не имеем права делать так, чтобы вероятные противники перестали его опасаться. Полагаю, что товарищи дипломаты нам подобного не простят, а в Испании, уж поверьте, Т-26 будут уничтожаться десятками и сотнями, коли мы их поставим в подобном количестве. Увы, но время противопульной брони ушло безвозвратно с появлением на свет противотанковых ружей и скорострельных малокалиберных противотанковых пушек, в которые уже раз развел руками Геркан. И, в-третьих, мы не сможем позволить себе безвозвратно терять в Испании, как хорошо подготовленных танкистов, так и непосредственно саму технику, поскольку вряд ли у нас впоследствии выйдет доставлять замену в должном количестве. Так уже сейчас мятежники имеют возможность контролировать абсолютно все побережье страны, и на севере, и на западе, и на юге, и на востоке. Стало быть, и топить, либо же перехватывать, идущие в Испанию суда они смогут практически без помех со стороны республиканского флота, оставшегося, считайте, вовсе без командного состава и потому способного хоть как-то охранять лишь самого себя. Общался я незадолго до возвращения на родину с капитаном 2-го ранга Кузнецовым, направленного в Испанию в качестве военно-морского атташе, и должен отметить, что после ознакомления с местными реалиями, он пребывал в весьма расстроенных чувствах. Туда, по-хорошему, требуется отправлять не только сухопутные силы, но также полноценные экипажи для всех крейсеров и подлодок с эсминцами, не говоря уже о вооружении. У самих испанцев, считайте, нет практически ничего, кроме корабельной артиллерии, ни противолодочных, ни зенитных средств, ничего. С торпедами и теми беда, практически все пришли в негодность из-за отсутствия должных условий хранения и обслуживания. А ведь итальянские подводные лодки и гидропланы-торпедоносцы еще никто не отменял. Именно они совсем скоро станут истинными хозяевами в Средиземном море, тогда как со стороны Атлантического океана подобную роль, несомненно, возьмут на себя немцы. Так что если имеется желание непременно одержать верх в относительно короткий период, необходимо собирать громадный конвой в сотню, если не более, судов и под охраной всего нашего флота отправлять в Испанию 4 указанные мною в самом начале беседы дивизии, пока все морские пути не оказались совершенно перерезаны. И 4 дивизии, это именно что самый минимум. Потери в них будут немалые, тут даже спорить не буду. Но свою роль они, несомненно, сыграют. Разобьют самые боеспособные части мятежников и выиграют испанскому правительству столь необходимое время. Это очень радикальное мнение, товарищ Геркан. Слишком радикальное, нужно другое. Если в первое время Иосиф Виссарионович и сам подумывал о чем-то подобном, то с каждым новым днем все более склонялся к мысли о необходимости ведения более тонкой игры. Мало было просто победить, следовало сделать все возможное, но вовлечь в данную борьбу хотя бы французов, чье общество уже вполне себе готово было принять именно коммунистические идеи развития своего государства. Тем более, что положиться советскому правительству непосредственно в самой Испании действительно было банально ни на кого. Именно тех испанских коммунистов, что придерживались идеологии нынешнего Советского Союза, имелось в правительстве менее полутора десятков человек, тогда как сторонников троцкизма насчитывалось в 10 раз больше. И помогать своими же руками своим идеологическим врагам, у Сталина уж точно не имелось ни малейшего желания. Но и бросать Испанию на произвол судьбы виделось невозможным. Слишком уж сильно это ударило бы по авторитету коммунистических партий по всему миру. Потому он приготовился слушать дальше. Имеется и другое мнение, совершенно противоположное озвученному, тут же отозвался на пожелание вождя, словно ждавший этих самых слов Геркан. У нас на складах до сих пор хранится огромное количество устаревшего иностранного вооружения времен империалистической войны и немало боеприпасов к нему. Плюс появилась собственная техника, которая уже не может отвечать потребностям РК, но все еще применима на поле боя. Те же танки Т-18 и Т-20, истребители И-5 и бомбардировщики ТБ-1, броневики БА-27 и БА-3, некогда закупленные в США грузовики типа Мареланд и Форт Тимкин. Много чего есть, что обслуживать и ремонтировать с каждым годом становится все более накладно, а выбросить жалко. Их боевая ценность непрестанно снижается, тогда как ресурсов на свое содержание все это добро требует не меньше, чем более современные и совершенные машины, скорее, даже больше. А поскольку без нашего прямого участия в боях испанцы сами никак не справятся с мятежниками, а точнее с теми, кто стоит за их спиной, то какая разница, что именно мы им поставим? В любом случае в конечном итоге окажется утеряно абсолютно все, просто агония республиканского правительства продлится несколько дольше. Но так мы и поможем, чем сможем, не в ущерб собственной обороноспособности, и хотя бы сохраним в тайне реальные возможности и характеристики наших самых современных боевых машин, что, я считаю, уже будет немало. При этом он и словом не обмолвился о проведении какой-либо оплаты за подобные поставки со стороны испанцев, дабы не навлечь на себя даже тени подозрения в вопросе испанского золота. Тема-то была совершенно секретная.